Хвалите поэтов, хвалите поэтов, друзья. Пусть даже б совсем их совсем не хвалила эпоха. Поэта не любит эпоха своя. И в лучшем из случаев может признать скомороха. Поэта не любит эпоха своя. И в лучшем из случаев может признать скомороха. Хвалите поэтов, друзья. Пусть даже частенько их метит ошибка природы. Зачем-то Бог сложил свинье соловья. Что было кому позавидовать этим уродам? Зачем-то Бог сложил свинье соловья. Что было кому позавидовать этим уродам? Хвалите поэтов, друзья. Когда зацветает малина и капелит текстом, когда наступают кошмары сквозя, никто не задумывался, из какого мы теста. Когда наступают кошмары сквозя, никто не задумывался, из какого мы теста. Хвалите поэтов, друзья. Читая стихи, они выронят горочку сыра. Уходит повозка, скользя. По кошке большом пустяков разноцветная лира. Уходит повозка, скользя. В окошке большом пустяков разноцветная лира.